Часть седьмая. Ожидая ответа от Амана, Каору прикорнул на кровати из железных трубок. Во всем мире только ему, наверное, удалось увидеть связь между эпидемией в реальном мире и расползанием рака по петле. Нельзя исключать возможность того, что где-то были люди, каким-нибудь иным способом, также обнаружившие эту связь, но об этом ничего не было известно. Уж даже если Амана, занятый в проекте «Петля», не мог найти ответ, значит, Каору остается единственным, кто в силах сделать это. Ему хотелось думать так. Если ему удастся отыскать причину распространения рака, то, возможно, с какой-нибудь совершенно неожиданной стороны для него забрежет надежда. Что касается эпидемии рака в петле, то она до сих пор как следует не исследована. Все произошло 20 лет назад. Тогда вирус не показывался, действовал скрытно. Сразу после появления рака в петле было зафиксировано существование вируса метастазного рака, а теперь эпидемия распространялась взрывными темпами. Болезнь атаковала уже не только людей, но и животных и растения. Несомненно, ее источником была петля. То, что 9 генетических основ, формирующих вирус метастазного рака, все являются двойками в n-ной степени, помноженными на 3, оказалось невероятной случайностью. Возможно, все дело в компьютере, производящем вычисления в двоичной системе. Почувствовав, что к компьютеру кто-то подключается, сонный Каору приподнялся с кровати. Сев за стол и посмотрев на экран, он понял, что так оно и было, атаман нашел ответ. Следуя указаниям, Каору застучал по клавиатуре. Теперь ему осталось только подождать, когда компьютер Амана откроет доступ к нужной части памяти петли. Доступ дан. Каору надел шлем и перчатки. Пересланная хроника зафиксировала события, начиная с конца лета 1990 года по исчислению петли. Задав время, 4 октября 1990 года, 14 часов 39 минут и координаты 35 градусов 41 минута северной широты, 139 градусов 46 минут восточной долготы, можно очень просто получить изображение того, что происходило в этом месте в указанное время. Кроме застывшего изображения, можно было, запустив время, получить запись. Используя возможность увеличения, можно было указать даже самое точное место. Например, введя координаты Идзу, можно было увидеть все, что творилось там в любое выбранное время. Наблюдающий получал полный обзор – вверх, вниз, вправо, влево – на все 360 градусов. Можно было, словно став бестелесным духом, наблюдать все происходящее между людьми. Обитатели петли даже не почувствовали бы ничего, а люди здесь могли, словно невидимки, держать в руках весь тот мир. К тому же была возможность соединить ощущения наблюдателя и кого-нибудь из петли. В таком случае собственные ощущения накладывались на характер кого-нибудь из виртуального пространства. В руках Каору был фрагмент памяти, взятый из чьего-то мозга. Так же, как он прожил за несколько минут несколько лет из жизни североамериканского индейца, теперь Каору собирался слиться с людьми, не в малой степени замешанными в распространении рака по петле. Список сохраненных начинался с Такаямы. Итак, кто же такой Такаяма? Каору чувствовал любопытство, но страх был сильнее, ведь ему придется пережить невыносимые страдания. Если он начнет колебаться, конец решимости. Не раздумывая ни минуты, Каору запустил программу и, собрав всю силу воли, нырнул в петлю. Попал он, по-видимому, в кафе на какой-то оживленной улице. За окном мигали неоновые вывески. Их яркий свет проникал внутрь кафе. Каору, вернее, Такаяма, сидя на стуле, смотрел на мужчину перед собой. Мужчина был другом Такаямы, его звали Асакава. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Асакава ужасно изможден. Почему? Прошлой ночью он просмотрел самую ужасную в мире кассету. Он позвал Такаяму в кафе, чтобы рассказать обо всем произошедшем с ним, полагая, что друг поможет ему выбраться из западни, в которую он попал. Такаяма, достав из стакана, стоявшего на столе, кусок льда, отправил его в рот и принялся жевать. Не то от страха, не то от волнения рассказ Асакавы получился несколько сумбурным. Такаяме приходилось самому восстанавливать ход событий, о которых говорил друг. Несчастья Асакавы начались с того момента, когда он сел в такси к болтливому водителю. От этого водителя Асакава услышал о происшествии с мотоциклистом, случившемся на одном из перекрестков. Когда водитель притормозил на красный свет, стоявший рядом мотоциклист начал задыхаться, как при сердечной недостаточности. Таксист начал снимать с него шлем и ужаснулся зловещей гримасе ужаса, которая осталась на лице несчастного. Он рассказывал об этом тоном мальчишки, любящего смаковать пережитые им ужасы. Эта история, о которой ему лучше было не знать, изменила всю жизнь Осакавы, превратив ее в кошмар. Услышав рассказ водителя, Осакава начал расследование внезапных смертей. Дело в том, что ровно в одно и то же время, но в разных местах, внезапная смерть с одинаковыми симптомами настигла 4 молодых людей. Учитывая, что одной из жертв была племянница Осакавы, можно представить, как заинтересован он был в этом расследовании. По какому-то странному совпадению, смерть всех 4 наступила от остановки сердца. Подумав, насколько мала вероятность того, что в один и тот же момент от сердечного приступа могут скончаться 4 молодых мужчин и женщин, он решил найти какое-то объяснение случившемуся. Осакава проследил все перемещения покойных. Он узнал, что они были друзьями и ровно за неделю до смерти останавливались в коттедже в горах. Предполагая, что там он найдет причину всех смертей, Осакава тут же отправился в этот коттедж, расположенный на горном курорте. Поначалу Осакава подозревал, что молодые люди подхватили там вирус, а ровно через неделю их настигла заранее предрешенная смерть. Однако в коттедже он обнаружил нечто совсем иное — видеокассету. Дослушав до этого места, Такаяма сказал: «Показал бы ты мне эту кассету?» Осакава посмотрел на него, как на идиота. «Чем ты слушал? Смотреть ее опасно для жизни». Такаяма взял из стакана еще кусочек льда, положил в рот и начал жевать. Делал он это так, словно издевался над Осакавой. Но в конце концов, есть опасность или нет, а не посмотрев кассету, дело не начать. Осакава привел Такаяму к себе домой, и они вместе посмотрели кассету. Сидя у Осакавы в гостиной, Такаяма смотрел кассету с таким видом, будто готов ее немедленно проглотить. Через глаза Такаямы изображение поступало в мозг Каору. Бессвязный, хаотичный видеоряд. Извержение вулкана, увеличивающееся лицо младенца, затем изображение резко менялось. Но, несмотря на бессвязность, каждая сцена в отдельности производила глубокое впечатление. Сцены постепенно менялись, сопровождаясь то детским плачем, то еще чем-нибудь. Изображение не было создано при помощи компьютерной графики или видеосъемки. Этот фильм сделали как-то иначе. Казалось, что он создан неким разумным существом в петле, а изображено там еще одно виртуальное пространство. На экране возникло лицо совершенно незнакомого человека, снятое под углом снизу. Потом в кадре появилось плечо. Из рваной раны хлестала кровь, лицо мужчины было искажено от боли. Исчезнув на секунду с экрана, оно появилось снова, но выглядело теперь совсем по-другому. Не злым, а испуганным и виноватым. Виден только небольшой кружочек неба, и на этот кружочек опускается крышка. Скрип. Крышка обо что-то ударяется. Кауру внезапно пронзила боль. «Что же это такое?» — сам того не замечая, пробормотал он. Но на этом вопросы не заканчивались. Обзор становился все меньше, пока, наконец, не наступила полная тьма. Под конец фильма на экране появилось что-то вроде субтитров. Неровные каракули, написанные пером и чернилами. Каждый, кто видел эти кадры, умрет ровно через неделю после просмотра, минута в минуту. Если ты хочешь остаться в живых, то сделай так, как я тебе скажу. Ты должен... Тут фильм прервался совершенно посторонней записью. Громкий голос, яркое изображение. На берегу реки гремит салют, множество разодетых молодых людей веселятся. Болезненно загадочный фильм в самый важный момент был прерван. Через несколько секунд пленка закончилась. Каору и Такаяма в один и тот же момент оторвали взгляд от экрана. Как ни старайся, а в голове только одна мысль. 4 ребят, умерших одновременно при загадочных обстоятельствах, вне всяких сомнений видели эту кассету. И, как и было предсказано, ровно через неделю их настигла смерть. Предположим, смерть, о которой говорится на кассете, — это реальность. Существует кассета, после просмотра которой люди умирают ровно через неделю. Более того, инструкция, позволяющая избежать смерти, уничтожена. Как же быть? Осакава, посмотревший эту кассету на горном курорте, совсем пал духом и трясся от страха. Такаяма, напротив, казался спокойным. Он и сам был не прочь поиграть со смертью. Незаметно для себя Такаяма даже начал напевать что-то в полголоса. Каору почувствовал, что, в отличие от своего приятеля, Такаяма был человеком неустрашимым. Каору попытался ненадолго отвлечься от сознания Такаямы и спокойно проанализировать услышанное. Итак, то, что в петле живое существо создало кассету, которая через неделю убивает просмотревших ее, с точки зрения здравого смысла невозможно. Скорее всего, кто-то из реального мира проник в систему и запустил туда вирус, принявший облик видеозаписи. Продолжая накапливать вопросы, Каору начал потихоньку привыкать к бесстрашному Такаяме. Асакава сделал ему копию кассеты, и они сочли, что сегодня им лучше расстаться. Вскоре Такаяма узнал, что жена и дочь Асакавы посмотрели неосторожно оставленную кассету. И теперь Асакаве придется спасать не только свою жизнь, но еще и жизни близких. Такаяма в первую очередь принялся выяснять, каким образом был заснят сам фильм. Вывод, к которому он пришел после рассмотрения всех имевшихся материалов, казалось, выходил за всякие границы разума. Фильм не был снят ни видеокамерой, ни каким бы то ни было другим прибором. Кто-то создал запись, используя лишь свою психическую энергию, совсем как при ментальной фотографии. В коттедже на горном курорте кассета случайно оказалась вставленной в видеомагнитофон, и на нее силой мысли было передано изображение. Асакава и Такаяма стали выяснять, кто же применил эти сверхъестественные ментальные способности. После того, как они навели справки по всевозможным каналам, выяснилось имя этого человека — Садака Ямамура. Они посетили остров, откуда была родом эта женщина, и узнали там все, что могли. Ямамура явно обладала сверхъестественными способностями. Ее жизнь удалось проследить, начиная с рождения до окончания учебы и переезда в столицу. Однако 20 лет назад, по временному исчислению петли, дыхание Садака Ямамура оборвалось. Дело приняло новый поворот. Теперь они стали решать, почему на кассету, оставленную в видеомагнитофоне, в горном коттедже записалось это изображение. Такаяма и Асакава решили вновь посетить горный коттедж, но прежде хотели встретиться с одним человеком. Выясняя, что было на месте коттеджа раньше, они узнали, что там находился туберкулезный санаторий и что работавший в санатории врач открыл рядом с нынешним туркомплексом свою клинику. Когда друзья заглянули в клинику и перед ними предстал врач, Каору был сражен. Это оказался тот самый человек с раненым плечом, который появлялся в конце кассеты. Под нажимом Такаямы он признался, что 20 лет тому назад убил Садака Ямамуру, а тело ее замуровал в колодце. А теперь на месте, где стоял колодец, построили коттедж. И даже через 20 лет лежавшая на дне колодца Садака, похоже, смогла послать столь необычное изображение прямо на кассету, оставленную в магнитофоне. К тому же выяснилось, что у Садака, которую они раньше считали обычной женщиной, был частичный гермафродитизм. Такаяма проник под фундамент коттеджа, вместе с Асакавой они сняли с колодца крышку и спустились вниз. Найденные останки Садака Ямамура они собрали и захоронили. Теперь, как им казалось, они смогли выполнить желание Садака, записанное на пленке. По времени петли неделя уже истекла. Срок, предсказанный на кассете, прошел, а Асакава был жив. Поняв, что тайна раскрыта и он спасен, Асакава на радостях лишился чувств. Но на этом все не закончилось. Когда на следующий день настало время Такаямы, его настиг сердечный приступ неясного происхождения. Может быть, желание Садака Ямамуры, записанное на пленку, заключалось вовсе не в том, чтобы ее кости нашли и захоронили. Незадолго до смерти Такаямы Каору безо всяких колебаний переключился на Асакаву. Несмотря на то, что пространство петли виртуально, там вполне можно пережить смерть. И Каору, по возможности, стремился избежать этого. Узнав о смерти друга, Асакава пережил страшный стресс. Оказывается, им так и не удалось разгадать тайну кассеты. Но почему Асакава жив? Ответ был лишь один. За эту неделю, сам того не осознавая, он исполнил желание, записанное на кассете. Не Такаяма, а именно он. Что же он такого сделал? Этот вопрос терзал сознание Асакавы. Ему удалось спасти свою жизнь, но если он не найдет решение, то потеряет жену и дочь. Так что же за требование было на кассете? Особенность вирусов — размножение. Внезапно он догадался. А не похожа ли кассета на вирус? Если это так, то она хочет размножаться. Если, скажем, переписать кассету и показать тому, кто ее еще не видел, то таким образом ты поможешь ей размножиться. В этом есть своя логика. Асакава сделал копию и показал ее Такаяме. А Такаяма, между прочим, никаких копий не делал. Придя к такому выводу, Асакава схватил кассету и помчался на машине к родителям жены. Переписав кассету и дав им ее посмотреть, он таким образом хотел спасти жену и дочь. Но когда он, благополучно завершив задуманное, возвращался домой, на дороге его ждало тяжелейшее испытание. Машина мчалась по скоростному шоссе. Посмотрев в зеркало, Асакава увидел, что жена с дочерью прилегли на заднем сиденье. Сказав «скоро уже будем», он со своего водительского места протянул руку и коснулся их. Кожа была холодной. У жены с дочерью в указанное время произошел сердечный приступ, и они умерли. Копирование кассеты не спасло их. Асакава в приступе отчаяния забыл обо всем. В голове был полный хаос. Он не заметил, что мчится на остановившуюся впереди машину, и врезался в нее. Удар волной прокатился по телу. Теряя сознание, он не переставал спрашивать себя, «Почему жена и дочь, несмотря ни на что, почему я все еще жив?» Физическое и душевное потрясение нанесли его мозгу непоправимый ущерб.